Глава 15. Пулемет стучит, не переставая. Аким, выкручивая камеры до упора, всматривается в ту сторону, куда летят пули. Но почти ничего не видит. Пыль, темнота. Камеры на его шлеме ни в какое сравнение не идут с той камерой, что стоит на пулемете. А вот у снайпера камера на винтовке не хуже. «Саня», — говорит Петр Чеголысов, снайпер взвода, «правее 40-07-09, высовывается, стреляет». «Ага, вижу», — отзывается пулеметчик. «Спасибо, Петя». Снова стучит короткими очередями пулемет. Солдаты и казаки, что идут по склону, все ближе подходят к позициям противника. А противник огонь ведет вяло. Выжидают китайцы. И это плохо. Ни пулеметы, ни дзоты не показывают. Подпускают на смертоносную дистанцию, с которой будут сметать наступающих плотным огнем, не позволяя себя быстро подавить. Саблин как чувствовал это. Уж слишком хорошо шли русские по подъему. Мин нет, артиллерия молчит, стрелкового огня мало. Тут взводный и говорит. Радиограмма, поставлена новая задача, провести разведку боем, обозначить движение от нас на юго-запад 300 метров до первой траншеи противника. Хлопцы, штурмовые, ваше дело. То, что это их дело, Саблин знал уже после первого слова прапорщика. Да, это их дело. Он скатился со стены обрыва, откуда наблюдал за боем, и пошел к взводному. Почти побежал. Около Михеенко уже собрались все бойцы штурмовой группы. Старшей группы урядник Коровин. Когда Саблин пришел во взвод, у Коровина усы были уже почти седые. Володька Карачевский. Непонятно как со своими 170 сантиметрами попавший в штурмовики. Когда он шел впереди, закинув за спину щит, идущему сзади, его шлема видно не было. Ноги идут и щит. И еще Леха Еременко. Почти ровесник Акима. Немного суетной, но хороший товарищ и неплохой боец. Вот и вся группа. Четверо вместо 10 положенных по боевому расписанию полноценного взвода. Да где теперь найдешь полноценные взводы, где по штату 30 человек? Давно нет таких взводов у пластунов. Во всем полку на 8 сотен всего чуть больше 500 человек. Это всего, а строевых и того меньше. «Значит так», — говорит прапорщик, — «300 метров отсюда первые окопы. Хрен его знает, есть кто там или нет. Выходите, идете. Главное, чтобы они обозначились. Если проявятся, как только начнет пулемет какой хлестать, сразу откатывайтесь во враг. Если в окопах кто есть и стрелковка будет, Сашка вас поддержит пулеметом, а вы опять во враг уходите. Если нет, то бегите до первых окопов и зацепитесь там. Я сразу вам помощь пошлю. Главное, чтобы они обозначились. Понять нужно. Сколько их и где у них пулеметы? Задание поняли? Так точно, за всех отвечает Коровин. Ну тогда с Богом, хлопцы, говорит прапорщик Михеенко. Курил, кажется, только что, но теперь нужно покурить еще раз обязательно. Обязательно. Он достает сигареты, отворачивается ото всех, чтобы не видели, что его руки, пальцы подрагивают и прикуривает. Тот самый неприятный момент. Он его больше всего на войне не любит. Минута до начала дела. Все внутри сжимается, скукоживается. Кажется, что воздуха не хватает. По молодости он еще и говорить в эту минуту боялся. Боялся, что сослуживцы заметят, что голос у него дрожит. Или вдруг заикаться начнет. Тоже приятного мало. Тогда он и стал закуривать перед самым делом. По уставу в бой замыкающим идет командир группы. Но то устав, а то реальный бой. «Я встану первым», — говорит Коровин. Он всегда был таким, сколько Саблин его помнил. «Прохожу 30 метров. Если огонь не плотный, за мной встает», — он указывает пальцем на Еременко. «Ты 10 метров правее меня пойдешь. Дальше...» Он опять указывает пальцем, на этот раз на Акима. ты идешь сзади него. «Володька», — говорит Коровин Крачевскому, — «сундук — твоя забота. Ты встаешь, как только Аким пройдет 30 метров». Сундуком штурмовики называют общий ранец. Главное оружие штурмовых групп — это гранаты и взрывчатка. У каждого бойца по разгрузкам распихано столько гранат, сколько только смогло влезть, но как доходит до дела, их всегда мало. Поэтому часть гранат и подствольных, и ручных, и тяжелых, еще и мин, и взрывчатку, они складывают в свой сундук. Весит он килограммов 10 и несет его всегда замыкающий. «Вопросы есть?» — спрашивает Коровин. Никто ему не отвечает. Ни у кого вопросов нет. Тогда пошли. Цепью идут штурмовики по оврагу. Все остальные их провожают взглядами. Как правило, им никто ничего не говорит и не желает им удачи. Только на этот раз кто-то хватает Акима за руку, сжимает в рукопожатии, которого тот не ожидал. Саблин с трудом различает слегка подсвеченное панорамой лицо. Это снайпер Чагалысов. «Акимка, друг, я за тобой буду следить». «Спасибо, Петя», — растерянно говорит Саблин и уходит за своими. Вскоре они, забравшись на стену обрыва, замирают, закрывают забрало, высовывают головы. Смотрят в ту сторону, где находится их цель — одиночные окопы противника. Противника с этой позиции не видно. Китайцы умеют маскировать свои огневые точки. Далеко на западе, в 1000 метрах от них, трещит россыпями винтовочная стрельба. Но пулеметов не слышно. Китайцы держат паузу. «Ну, казаки», — говорит Коровин, — «наше время. Пошли потихоньку». Под его ботинками осыпался песок, и Еременко подсаживает его плечом, помогая вылезти командиру. Тот вылезает и, чуть согнувшись, закинув дробовик за спину и выставив вперед щит, уходит. Хорошо, что еще темно. Иначе все, кто был рядом, могли заметить, как дрожат у Саблина пальцы. Аким хватает дробовик покрепче, чтобы прижать к стали эти свои пальцы. Надоели своей дрожью. Уходит и Еременко. А он ждет. Считает метры или секунды. Сам толком не понимает. Быстрее бы уже. Быстрее бы. Еременко отошел еще не так далеко, а он уже стал вылезать из оврага. Вылез, встал на колено и замер. Вовка Карачевский толкнул его в руку. Протягивает кулак. Он так всегда делает. Саблин, как положено, своим кулаком касается его кулака. Все. Время. Вот и начинается работа бойца штурмовой группы. Он встает с колена и отправляется вслед за своим командиром в один из самых тяжелых боев в своей жизни. Еще не рассвело. Рассвет уже рядом, там, за спиной, небо уже краснеет. Как станет светло, бой, скорее всего, утихнет. А может и нет. Одна за другой в линии вражеских окопов разрываются две мины. Мины 85-е. И их всего две, но их разрывы немного успокаивают. Значит, не будет легкой жизни обороняющимся. Еще они поднимают пыль. Облака пыли медленно плывут в предрассветном легком ветерке, закрывая китайцам приближающихся пластунов. Очень удачно прилетели эти две мины. Саблин идет за Коровиным. Еременко чуть правее Саблина. Карачевский замыкающий. Коровин и Еременко кинули крабов. Дрон-миноискатель бегает зигзагом по пути следования оператора и эхолотом сканирует грунт. И как только находит аномалии, сообщает об этом. «Мина», — сообщает Еременко. Он кидает пакет детонатор в ту область, где краб нашел мину. Садится на колено, закрывается щитом. 2 секунды и хлопок. Фонтан песка и пыли. Осколки дробью сыпанули в щит. Мелочь. «Взводный», — говорит Еременко. «Отметил. Прием?» «Зафиксировал», — отвечает взводный. «Продолжайте движение». Казаки снова двигаются вперед. И тут же снова говорит Еременко. «Мина. Еще одна. Взводный. Кажись, здесь по склону с севера сплошное поле. Зафиксировал, говорит взводный. Коровин, Женя, а у тебя? Мин нет, рапортует урядник Коровин. Еременко, сдвигайся ближе к Коровину, там чисто, а я помечаю на карте твою зону как минное поле. Мины Еременко подорвал, и снова. Вперед. Саблину стало спокойно. Мандраж прошел. Впереди 25 метров Коровин. Справа 10 метров идет Леша Еременко, замыкает Карачевский. Он глядит в спину своего старшего товарища, с которым отслужил все свои призывы. И практически не волнуется. По боевому расписанию командир должен идти последним. Но старый казак, у которого усы совсем уже седые, всегда идет в бой первым. И, наверное, поэтому Саблин так спокоен. Наверное, потому что так было всегда. Сейчас Аким точно повторяет его шаги. Ставит ногу след своего командира. Там, где прошел Коровин, мин точно нет. Этот звук ни с чем не перепутаешь. Словно кто-то взял толстую хворостину и со всего маха врезал по влажному грунту. Звонкий шлепок получается. Так пуля бьет в землю. Никаких сомнений. Фонтан песка в 6 шагах от него и еще один такой же, чуть ближе. Бьют слева, с того места, которое не помечено на карте как позиции противника. Фонтаны песка невысокие. Не в человеческий рост. Значит, просто стандартная винтовка. «Огонь от меня ровно юг», — говорит Саблин. «Одиночная винтовка». «Не вижу», — тут же отвечает пулеметчик Каштенков. И тут же Акиму прилетает первая пуля. Хорошо, что он остановился, присел за щитом. Пуля глухо бьет в щит. Не пробивает, видно, больше 300 метров до стрелка. Тем не менее, это неприятно. 300 метров юг. «Продолжает бить», — говорит Аким, ложась на землю. А вокруг него то и дело вспыхивают песчаные фонтаны. Это очень неприятный огонь. Вроде противник перед тобой. Ты к нему лицом и щитом, и вдруг неожиданно он оказывается еще и на твоем фланге. Бьет тебе в бок. Перекрестный огонь — это худшее, что может быть при атаке. «Да не вижу я его!» — чуть раздраженно говорит пулеметчик. «Я вижу...» Аким сразу узнает специфический выговор Пети Чеголысова. «Сейчас, Аким, пугну его». Пока снайпер целится, еще одна пуля прилетает Акиму в щит. Стукнула в край, и шурша улетела вверх. Неприятно. И тут далекий и знакомый звук. Удар хлыстом. Так бьет СВС. Снайперская винтовка Соколовского. «Успокоил?» спрашивает Коровин снайпера. «Непонятно», — разумно отвечает тот. «Может, сховался. Вы идите, казаки, я за тем местом пригляжу». Штурмовики поднимаются и снова идут к позициям противника, а до них еще 300 метров, не меньше. Они даже и 200 не прошли. Впрочем, им и не нужно доходить до окопов. Им главное вызвать огонь на себя. Им главное, чтобы пулеметы обозначились. Простая задача. Легкая. Подойти поближе, создать угрозу и дождаться, пока по тебе из-за каменной гряды, из окопов не начнут молотить пулеметы. Пока тяжеленные 12-миллиметровые пули, которые щит и броню со 100 метров пробивают насквозь, не полетят в твою сторону. А потом, если получится, можно будет отойти к своим, по открытой, ровной, как стол площади, где негде укрыться. И отходить придется, когда уже будет светло. Когда у противника отпадет необходимость в ПНВ, и целиться он в тебя будет через дневные коллиматоры, да с дальномером, с удобством.